Ей как свадебное путешествие, говорит само за себя. Джеральд Даррелл. Деятельность наших профсоюзов никогда особенно не интересовала меня, но угроза забастовки железнодорожников побудила нас ускорить отъезд. Следующие сутки мы были по горло заняты упаковкой в ящики из-под чая и прочую тару моего личного имущества — книг, нот, патефонных пластинок — а также всякого хлама, которым успел обзавестись Джерри. Решительно возражаю против слова «хлам». Ни один разумный человек не назовет хламом череп мандрила, куклы-фетиши и пивную кружку, играющую мотив «Боже, спаси короля» Джеральд Даррелл. В разгар сборов мне вдруг показалось, что мы никогда не уедем. На утро следующего дня были заказаны два такси, и мы лихорадочно соображали, как разместить в них наш багаж. Но, несмотря на обилие чемоданов, сундуков и ящиков, тары явно не доставало, и я пустила в ход оберточную бумагу. Последний сверток был готов к 3 часам утра. По ходу всей этой бурной активности возрастало волнение моей мачехи, которой предстояло встретить моего разгневанного отца, когда тот вернется домой. Не беспокойся. Я оставила ему письмо и настоятельно рекомендую вручить его, прежде чем отец хватится меня. Глядишь, может, все и обойдется. Естественно, мои слова не очень ее успокоили. «Ты моли все на меня», — продолжала я, зная, что шторм до меня не дойдет. «Скажи ему, что я уперлась и не желала ничего слушать. Опиши, как ты умоляла меня образумиться и уважить отцовское мнение. Подчеркни, как уговаривала дождаться его возвращения и самой объясниться с ним. Мне было все равно, что бы она ни наговорила про меня. Так и так я впаду в немилость. Пусть не скупится на выражение. До сих пор не представляю себе, как я смогла покинуть постель после всего 3 часов сна. Но в конце концов мы погрузились в ожидающие машины, и началось наше путешествие. Утро было паскудное, хмурое, дождливое, совсем неподходящая атмосфера для веселого побега. Но я была слишком измотана, чтобы думать о чем-либо сверх желания, возможно, скорее очутиться в вагоне проклятого поезда. Пометавшись бестолку по вокзалу, Джерри наконец ухитрился поймать одного из неуловимых зверей, именуемых носильщиками. Этот деятель был отнюдь не в рассвете лет и не в самом лучшем настроении. Однако явился все же с тележкой, погрузил на нее наши вещи и, милостиво, минуя весы, затрусил к платформе лондонского поезда, сопровождаемый 2 пассажирами, которые несли кучу бумажных свертков и настольную лампу. Наверное, мы смотрелись довольно странно в столь ранний час, судя по тому, какими взглядами нас провожали, расступаясь степенные представители делового мира. Пожилой кондуктор издалека приметил нас и показал носильщику, где разместить багаж. Когда мы поравнялись с ним, он мрачно поглядел на нас. «Что? Жениться собрались?» — спросил он. Силясь не выронить свою объемистую ношу, я ответила «да». «Помогай вам Бог», — сказал он и махнул машинисту флажком. Уместное пожелание. К счастью, Бог и впрямь нам помогает. Джеральд Даррелл. Глава 2. Прибытие в тот же день в Борнмут явилось ослепительным контрастом всему, что мы оставили в Манчестере. И для меня было великим облегчением очутиться в кругу людей, всецело симпатизирующих нам и предстоящей женитьбе. Вся семья собралась встретить нас. Энтузиазм бил через край. Каждый жаждал, чтобы мы выслушали его. Миссис Даррелл рассказала, что получила письмо от Ларри. Он в это время находился на дипломатической службе в Югославии, который, как ни странно, тоже одобрял наши планы, что могло считаться окончательной санкцией, хотя Маргарет возражала, что мнение Ларри не играет никакой роли. Тем не менее, приятно было сознавать, что глава